praise the Lord. Слава Господу. For this wonderful afternoon that we have. За этот прекрасный день. And I just want to start with those words that God is faithful. Я хочу начать с тех слов, что Бог верен. You know, from the very from the worship songs that we sang, that song specifically. Начиная с конкретных песен группы прославления. You know, still in my mind that He is faithful. До сих пор у меня в разуме, что Он верен. It doesn't matter what you or I go through. Независимо от того, через что ты или я проходим. But He remains faithful. Но Он остается верным. He is the one that is sitting on the throne. Он тот, кто восседает на Things might change in circumstances and seasons in our life. Вещи, сезоны, обстоятельства в нашей жизни будут меняться. But He remains the same. Но Он остается тем же. And that is why we worship Him. И вот почему мы Его прославляем. And that is why we praise Him. И вот почему мы Его хвалим. He doesn't change. Он не меняется. He remains the same. Он остается тем же. The one that we can put our trust into. Тот, в котором мы можем возлагать наше доверие. The one that we can come with our problems to. Тот, к которому мы можем приходить с нашими проблемами. Whose hand has not shortened to answer us. Чья рука не сократилась. Чтобы дать нам ответ. Whose ear who has not become deaf to hear us? То, чье ухо слышит наши молитвы. That is the Jesus that we worship. Это тот Иисус, которого мы славим. Because at the end of the day, потому что в конце дня, it is everything about Him. Все есть о нем. It's about Jesus. Все об Иисусе. It's about what He did on the cross. О том, что он сделал на It's кресте. It's about His finished work. Это о его законченном деле. It's not about our songs. Это не про наши песни. It's not about our feelings. Это не про наши But there is something much more this afternoon here. Но есть что-то значительное больше в этом. And that is Jesus Himself. И это сам Иисус. Who comes down into our services. Который приходит к нам на служение. Who is able to change us. Который может нас менять. His word is able to change us. Его слово может нас менять. His presence changes us. Его присутствие меняет нас. When we come to Him in faith. Когда мы приходим к нему в вере. Luke chapter 17. Луки 17 глава. Verse 11 to 19. Стихи с 11 по 19. It says, while traveling to Jerusalem, he passed between Samaria and Galilee. As he entered a village, 10 men with serious skin diseases met him. They stood at a distance. Luke 17:11. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею, и когда входил он в одно селение, встретил его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. And they raised their voices, saying, "Jesus, Master, have mercy on us." И громким голосом говорили: "Иисус, наставник, помилуй нас." When he saw them, he told them, "Go and show yourselves to the priests." And while they were going, they were healed. Увидев их, он сказал им: "Пойдите, покажите священникам." И когда они шли, But one of them, seeing that he was healed, returned with a loud voice, gave glory to God. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога. He fell face down at his feet, thanking him, and he was a Samaritan. И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Then Jesus says, "Were there not 10 cleansed? Where are the 9?" Тогда Иисус сказал: "Не 10 ли очистились? Где же 9?" Didn't any return to give glory to God except this foreigner? And he told them, "Get up and go on your way. Your faith has made you well." Когда они возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника, и сказал ему: "Встань, иди, вера твоя спасла тебя." We see three things in this story. В этой истории мы видим три вещи. Faith, вера, compassion, сострадание, and gratefulness. И благодарность. Faith, вера, compassion, and gratefulness. Сострадание и благодарение. You know, when we look at the story and the problem that these 10 men had, когда мы смотрим на эту историю, проблему, которая была у этих 10 it was человек, a disease, this leprosy, something that's on their body, была болезнь, проказа на их теле, that they had to be isolated from everybody else. Им нужно было быть изолированными от всех других. In the Old Testament says that when people came close to them, в Ветхом Завете написано, когда люди к ним приближались, they had to yell, "Unclean, unclean." Им нужно было кричать: "Нечистый, нечистый." It was a disease that was almost a death sentence to these people. Эта болезнь была как приговор к смерти для этих людей. The Bible says that only 2 people in the Old Testament were ever cured from leprosy. Библия рассказывает, что в Ветхом Завете только 2 человека были исцелены от проказы. It was Miriam and Naaman. Это были Мариам и Аман. Everyone else usually ended a life with death. А все другие обычно от этой болезни умирали. And here in the New Testament we see these men, they come to Jesus. They stand to the side. И вот в Новом Завете мы видим, что подходит 10 человек к Иисусу и становится They're подаль. Outside the city. Они за городом. As Jesus was walking into the city. А Иисус входил в город. And they reach out to him. И они обращаются к нему. And with one answer, he just says, "Go show yourselves to the priest." И только один ответ: идите и покажите священникам. And that's all the Bible says. И все, что об этом говорит Библия. You know, but when these men they looked at their bodies, но когда эти люди посмотрели на свои тела, you know, nothing changed. Ничего не поменялось. Whatever spots they had on their body, все, что было у них на теле, maybe whatever missing limbs they had, может быть, даже у них не хватало уже рук. The circumstance didn't change. Обстоятельства не поменялось. They looked exactly the same. Nothing happened. Они выглядели все так же. Ничего не поменялось. They were not better before they met Jesus. They remained exactly the same. Они не стали лучше до того, как они встретили Иисуса, остались одинаковыми. And here we see something that we've been talking about for the last few months. И вот здесь мы видим то, о чем мы говорили на протяжении нескольких месяцев. Once again, faith kicks in. Опять-таки, вера вступает. And it's faith in Jesus. И вера в Иисуса. It's faith in Him. Вера в Него. Not to our answer, not to our problem. Ни в ответ, ни в нашу проблему. But in Him. Но в Него. You know, Jesus doesn't say to them, "You are healed." Итак, Иисус не говорит им, вы исцелены. But He just says, "Go show yourselves to the priests." Он просто сказал, идите, покажите священникам. And these men were acting on the words of Jesus. И эти люди, они действовали согласно словам Иисуса. They were acting on the words that were told to them. Они действовали согласно словам, которые были сказаны им лично. If you look at the Guinness World Records, если посмотреть на книгу Гиннесса, even going before to the 1800s, there were men. И даже посмотреть на 1800-е года, то был человек, мужчина, who would cross from one side to the other side, from the U.S. to Canada, the Niagara Falls. Который пересек водопад Ниагара со стороны США к Канаде. And they would walk on this tight rope across. И он шел по канату. Over 1,000 feet. 1,000 feet. He would walk in one way and then he would walk back. People would applaud. Он прошел в одну сторону, потом вернулся и люди аплодировали. Then he takes the wheelbarrow and walks on the rope. Потом он берет бочку и начинает ходить, продолжает ходить по канату. He walks back and forth. Назад. And these people have faith that he's able to do this. И у людей есть вера, что он может, способен это сделать. They just saw him do it. Они только что увидели, как он это сделал. But then he asked the following question. А потом он спрашивает следующий вопрос. Will one of you get into this barrel while I walk on this tight rope across? Кто согласен запрыгнуть в эту бочку и пока я буду вас переносить по канату? And there was silence. И была тишина. But this is where our faith happens. Но вот в этот момент наша вера случается. Are we gonna trust or we're not gonna trust? Будем ли мы доверять или нет? Are we gonna believe or we're not gonna believe? Будем ли мы верить или нет? Because there was some risk from that person. Потому что от этого человека был определенный риск. We can see that in the Bible and the New Testament. Мы можем это видеть также в Библии, в Новом Завете. When Jesus was preaching. Когда Иисус проповедовал. And in Luke chapter 5. И в Луки 5 глава. He's talking to Peter. Он говорит с Петром. He says, "Peter, go throw in your nets." А Петр, иди, забрось свою сеть. And Peter, being an experienced person, а Петр уже с большим опытом. He says, "Jesus, we were fishing all night. There is no fish. We couldn't catch anything." Отвечает Иисус, мы уже рыбачили всю ночь, нету рыбы, ничего не поймали. But the following words. Но следующие слова. But because of what you said, because of your words. Но потому что ты сказал из-за твоих слов. I'm gonna obey and I'm gonna do it. Я послушаюсь и я это сделаю. And we see that there was great results from what he caught. И потом мы видим, что был большой результат от того, что он словил. You see the same principle in John chapter 5. И мы видим тот же самый принцип в Иоанна 5 главе. Where there's a wedding in Cana. Когда была свадьба в Кане. There was no wine. Не было вина. But there was water. Но была вода. There were 6 jars and they said, "Fill everything to the top, to the brim." Было 6 сосудов и было сказано, наполни все до самого верха. And his mother says, "Do everything that he says." И мать говорит, сделай все, что он сказал. And he says, "Take this water." И он сказал, возьмите эту воду. And bring it to the master of the banquet. И принесите господину праздника. In our mind, it makes no sense. И в нашем разуме не имеет смысла. Where in that moment did that dirty water, the people washed their hands? В какой из этих моментов грязная вода, в которой люди мыли руки, turn into wine? Стала вино. That this man said, "This is the best wine that I ever had." Что потом было сказано, самое лучшее вино, которое пробовал. It was this moment of faith. В этот момент веры. Where there was trust, what Jesus has said. Когда было доверие в то, что сказал. When we look at the Old Testament where the prophet tells Naaman, go... and dip yourself 7 times into this water. Когда мы смотрим Ветхий Завет, когда пророк сказал Нааману: иди и 7 раз окунись. And you're going to be healed. И ты будешь исцелен. There was a word that was spoken. Было слово сказано. But then it was there enough faith in that person to obey what was said? Но потом было ли достаточно веры в человеке, чтобы пойти и послушать? And this man says, I'm not going to do this. Он сказал: не буду я это делать. He says, don't we have any better waters where I live? Что нету лучше рек там, где я живу? And then they said to him, они ему потом говорят: if he would have asked you for a lot more, wouldn't you have done it? Если бы он тебе сказал сделать что-то значительно тяжелее, не сделал ли бы ты? And he agreed. И он согласился. First time, second time, to the sixth time, nothing happened to his body. Первый, второй, третий, до шестого раза ничего не произошло с его телом. But on the seventh time, something happened. Но на седьмой раз что-то случилось. When these men were walking away, и когда эти мужчины уходили, he said, "Now you go to the priest." Сказали: теперь иди к священнику. It was an act of faith. И вот это был дело веры. A lot of times we want something right away. Часто мы хотим что-то, чтобы произошло сразу. We want it now. Сейчас. We want it today. Сегодня. We want it now because we want it. Мы хотим это сейчас, потому что мы так хотим. But we have Jesus. Но у нас есть Иисус. Who is the sovereign God? Который суверенный Бог. Who sees everything going on? Который видит все, что происходит. And he controls everything. И он контролирует все. When we cannot put conditions on him. И мы не можем ставить на него какие-то обстоятельства. A lot of times we wait till our problems are over. И часто мы ждем, когда наши проблемы уже закончатся. Before we start walking in faith. Чтобы для того, чтобы начать ходить в вере. Once my problems stop. Вот когда проблема моя закончится. Then I'm gonna walk in faith. Тогда буду ходить в вере. But we miss the power of faith in our circumstances. Но мы пропускаем силу веры в наших обстоятельствах. We can't say, when I have enough money, I'm going to do this. Мы не можем говорить, вот когда у меня будет достаточно денег, тогда я буду. When I get this, this is what I'm going to do for you, God. Now. Когда у меня будет это, вот тогда буду делать то. But God says. Но Бог говорит. Will you do an act? Будешь ли ты делать действие? By faith. Верой. Believe what you are praying for. Верь в то, что за что ты молишься. That I am able to answer you. Что я могу тебе ответить. By faith. Верой. That's faith. И вот это вера. You know, when we look at this from our life. Знаете, когда мы смотрим на это со стороны нашей жизни. You and I, we all live different lives. Ты и я, мы все живем разные жизни. We have our own battles or things that we deal with on a daily basis. У нас есть свои переживания, с которыми мы имеем дело каждый день. And you and I need this faith. И тебе мне нужна вера. To overcome. Чтобы побеждать. A lot of times it's not what we see with our physical eyes. И часто это не то, что мы видим своими физическими глазами. But that's what we see in the spiritual world. Но то, что мы видим в духовном for мире. For us to believe. Чтобы мы верили. Then we see the compassion. А потом мы видим сострадание. Where there was faith. Там, где была вера. But there was also compassion from Jesus' end. Также есть сострадание со стороны Иисуса. You see, in Matthew also says in chapter 8. В Матфея 8 главе. It says that Jesus touched one of these a different group of people who also had some sort of disease. Написано, что Иисус дотронулся к одному из этих людей. Он протянул руку и дотронулся. Compassion. Сострадание. It's not only to feel bad. Это не просто жалеть. To understand. Понимать. But it's also to relieve someone of their suffering. Но это также помочь или освободить кого-то от их страдания. Genuine compassion has no limit. Истинное сострадание не имеет границ. It's able to touch the people. Она имеет возможность дотронуться that до людей. No one else wants to deal with. Тех, которым никто не хочет иметь ничего общего. It's able to go to the areas of life. Она может идти в те моменты жизни. To the situations. В те ситуации. Where everyone put an X. Там, где уже люди поставили крест, что ничего не случится. But Jesus called us. Но Иисус призвал нас. And it also says in the Bible. И также в Библии написано. To carry. Нести. The burdens of each other. Бремя других. To not be afraid. Не бояться. To help the person that is next to us. А помогать человеку, который рядом с нами. And the third lesson that we learned from this story. И третий урок, который мы выучили из этой истории. Is a lesson of thanksgiving. Это урок благодарности. When these men started walking away. Когда эти люди стали уходить. And somewhere along the path. И где-то в этот момент from the дороги, moment before they reached the priests, в момент до того, как они дошли до священника, they noticed that their bodies began to heal. Они заметили, что их тело начало and исцеляться. As if they were walking, и в этот момент, как они идут, they started to notice that something is happening. Они замечают, что что-то происходит. Like my skin is clearing up. Моя кожа становится чистой. I don't have these spots no more. Уже пятен нет больше. I don't have to limp no more. Мне уже не нужно хромать. I can walk, I can run. Я могу идти, бежать and даже. And these thoughts coming into their mind. мысли начинают приходить. I can go back to my family. Я могу вернуться Maybe к семье. Maybe I can see my kids for the very first time. Может быть, я наконец-то смогу в первый раз увидеть детей. I can see my wife. Могу свою жену увидеть. I can see my family. Могу свою семью увидеть. And as all their thoughts are directed in that direction. И вот как все эти мысли вот так вот сфокусированы. And they're running away. И они убегают. One man. Один человек. Realizes. Понимает, that this was an answered prayer. Что это была ответственная And he молитва. Goes back и он возвращается to the source к ресурсу, of where everything began. Откуда все началось. And I want to remember that. И я хочу, чтобы мы запомнили, to never forget никогда не where забывать, our answers come from. Откуда приходят наши ответы. For what we have in our life. За то, что мы имеем в нашей жизни. You know, it's not our hands. Это не наши it's руки. Not our mind это не наш разум. That made us all this money. Чтобы нам заработало все эти it's деньги. Not my wisdom. Это не моя мудрость. It's not my skills. Это не моя способность. But it's because of him. Но это из-за него. And I want to give him all the glory. Я хочу отдать ему because всю I know славу. If it wasn't him, потому что я знаю, если then бы I wouldn't have он, nothing in my life to show for. У меня бы ничего не было в жизни. I wouldn't be in this place. Я не был бы на этом месте. I'll be somewhere in my sin far away. Я был бы где-то в грехе далеко, but because of his mercy, но из-за его милости, but because of his goodness, из-за его благости, we have to track the blessings back to him. Нам нужно проследить благословение назад к нему. Psalms 103. Псалом 103. Psalm 103, verse 1. Псалом 103, стих 1. My soul, praise the Lord. For all that is within me, praise His holy name. Моя душа, славь Господа за все, что во мне, славь Его имя. My soul, praise the Lord and do not forget all of His benefits. Моя душа, славь Господа и не забывай всех благодеяний. He forgives all of your sins. Он прощает все твои грехи. He heals all of your diseases. Он исцеляет твои болезни. He redeems your life from the pit. Он избавляет жизнь твою. He crowns you with faithful love and compassion. Он дает тебе верную любовь и сострадание. He satisfies you with goodness. Он удовлетворяет тебя благостью. Your youth is renewed like the eagle. И твоя жизнь обновлена как. It is because of him. Как орел. Это из-за него. What we have. Все, что у нас есть. These men had this desperation. У людей было вот эта проблема. And now they have appreciation. А теперь у них есть благодарность. And he was not ashamed. И он не стеснялся. To go back to Jesus. Чтобы вернуться к Иисусу. And give and be and have a thankful heart. И иметь благодарное сердце. To thank him. Поблагодарить его. For what was given to him. За то, что было дано ему. You know, this harvest day. И в этот день жатвы. For us to remember. Для нас помнить. That it's all about Jesus. Что это все об Иисусе. It is because of him. Это из-за него. It is because of the cross. Это из-за креста. It is because of the empty tomb. Это из-за пустой гробницы. It's not because of my doing. Это не из-за того, что я сделал. It is because I'm good. Не из-за того, что я хороший. But it's because he is good. Но потому что он благой. That we can gather here today. Что мы можем сегодня здесь собираться. That we need this faith. Нам нужна эта вера. For us to have this compassion. Чтобы иметь это сострадание. And have this grateful heart towards him. И иметь сердце благодарное к нему. That he is the one that blesses us. Потому что он тот, кто нас благословляет. Let us stand to our feet. Давайте встанем. I want to finish with this. Я хочу закончить этим. You know, the love of the Father. Любовь отца. You know, Jesus is walking by. Знаете, Иисус ходит. And these men, they grabbed the attention of Jesus. И эти люди, они привлекли его внимание. And they said, Jesus, have mercy on us. И они говорят, Иисус, помилуй нас. And we heard the same thing, Bartimaeus. И мы уже это слышали, Вартимей. He stops Jesus. Он останавливает Иисуса. And he says, Jesus, have mercy on me, son of David. И говорит, сын Давидов, помилуй меня. Do not walk by me. Не проходи мимо. And with Bartimaeus, и Вартимей, that was the last time это был последний раз, Jesus walked by Jericho. Иисус проходил мимо Иерихона. When he was going to Jerusalem. Когда он направлялся в Иерусалим. Jesus is walking by us this morning, this afternoon. Иисус сегодня проходит также мимо нас. Where is my heart? Где мое сердце? Do I have peace with him? Есть у меня мир с ним? Do I have a relationship with him? Есть ли у меня отношения с ним? Is my name written in the book of life? Написано ли мое имя в книге жизни? Or I just show up? Когда я просто приду, and I just hope, и я просто надеюсь, and I just have this hope that maybe, и у меня есть просто эта надежда, you know, somehow I'm just gonna end up in heaven. Каким-то образом я очутюсь в раю. But Mark chapter 8, но Марка 8 глава, it says, what does it profit a man? Написано, что же это поможет человеку? To gain the whole world but lose his soul. Если он приобретет весь мир, но душу свою потеряет. For what can a man give in return for his soul? Что же может человек отдать взамен за свою душу? We can have everything in this world. У нас может быть все в этом мире. But at the end of the day, но в конце дня, we can lose our soul. Мы можем потерять свою. We can go to hell. Свою душу мы можем пойти. Not because God is not a loving God. Не потому что Бог не любящий Бог. But it's a choice that we make. Но это потому что это выбор, который делаем мы. To reject him. Отказаться от него. But say yes to this world. И сказать да этому миру. To the things of this world. И вещам этого мира. But today you and I we have a choice. Но сегодня у тебя и у меня есть выбор. While there is breath in our lungs. Пока еще есть дыхание в наших легких. And because of his mercy and goodness. И из-за его благости и милости. And he is in this place this afternoon. Что он на этом месте сегодня днем. For us to raise our hand. Чтобы поднять нам наши руки. If we never gave our life to him. Если мы еще не отдавали свою жизнь ему. And say Jesus. И сказать I want you in my life. Я хочу тебя в своей жизни. I want to make you Lord over everything. Я хочу сделать тебя Господом над всем. You be the Lord. Ты будь Господом. You take control. Ты возьми контроль. You lead. Ты веди. And I'm gonna follow you. А я буду следовать тебе. If there's anyone in this place. Если есть кто-то в этом месте. And you never gave your life to him before. И вы еще не отдавали свою жизнь ему. You never declared it publicly before God. Если вы еще публично не говорили об этом, что я отдаю себя. You can raise your hand. Вы можете поднять свою руку. We're ready to pray with you. Мы готовы молиться за вас. To pray with you. Молиться с вами. Because he is able to forgive. Потому что он может прощать. He is able to cleanse us. Он может He is able to give us this new beginning. Он может дать нам новое начало. And the seeds that were sown that were negative. И то, что негативное было посеяно. Maybe the things that we did in our life. Может быть, вещи, которые мы делали в нашей жизни. He is able to forgive us. Он может нас простить. If there is anyone that never made that altar call, that declaration. Если есть кто-то, который еще не отвечал на этот призыв. You can raise your hand wherever you are at. Вы можете поднять вашу руку там, где вы есть. But maybe you gave your life to him. А может быть, вы уже отдали ему свою жизнь. But you have this stain, this leprosy. Но у вас есть эти пятна, есть болезнь. And it's not this physical skin condition. И не это физическая болезнь. But it's inside of our heart. Но это в нашем сердце. It's inside of our soul. Это в нашей душе. That we know that we were wrong before him. Когда мы понимаем, что мы не правы перед ним. Maybe we slipped up this week. Может быть, мы где-то сделали ошибку. Maybe we fell. Может быть, мы споткнулись, And we need help to get up. И нам нужна помощь, чтобы подняться. This time is also for you. Это время также для вас. The altar is open. Алтарь открыт. Where we can pray with you. Когда мы можем молиться с вами. So you can walk away from this place. Чтобы вы могли уйти из этого места. As a person. Человеком. Who is forgiven. Который прощен. As a person who's no longer on the ground. Человеком, который уже не на земле. But who got up. Но который поднялся. And he's going to continue to serve the Lord. И будет продолжать служить Господу. When we're going to be praying. Когда мы будем молиться. If the Lord is touching you this afternoon. Если Господь касается вас сегодня. You can come forward. Вы можете подойти вперед. It doesn't matter. Не важно. What you have done. Что вы делали раньше. The blood of Jesus. Кровь Иисуса. Is able to cleanse us. Способна вас очистить. It is able to make us whole. Способна сделать нас целыми. In Jesus' name we pray. Во имя Иисуса мы молимся. Amen. Аминь. Дорогой Господь, мы, Бог мой Боже, благодарим Тебя. Бог мой Иисус, что сегодня мы можем находиться в доме Твоем. И Ты, Бог мой верный, даже когда мы ослабеваем, когда мы падаем, когда мы отступаем, но Ты все равно остаешься верным, мой Бог. И я за это Тебя, Боже, благодарю. И буду благодарить, Господи мой, ибо Ты верный. Ты вечный, Ты вездесущий, Ты всегда был, Ты всегда будешь, и нет у Тебя тени перемен. Бог мой Иисус, Ты благ нам сегодня, когда мы можем находиться на этом месте. Господи мой Боже, благодарю за каждого человека, который находится. И моя молитва, Бог мой, касайся каждого из нас, там, где мы находимся. Ты гори в наши сердца, Бог мой. Ты не желаешь, чтобы мы жили в зависимости. Ты не желаешь, чтобы мы были скованы. Чтобы у нас радости не было. Чтобы у нас эта зависимость была. Бог мой, Ты желаешь, чтобы мы жили в радости. Чтобы мы жили в благословении. Чтобы была наша улыбка на лице. Чтобы наши глаза сияли, Бог мой, Твоей любовью. Чтобы наши глаза не были наполнены темнотою, пустотою. Но чтобы наше сердце, чтобы оно всегда радовалось. Мой Бог, я верю и знаю, что Ты силен прямо на этом месте освободить тех людей, которые скованы. Бог мой, пусть придет Твое освобождение во имя Иисуса Христа. дай нам жить, Бог мой, жизнью с Тобою. Дай нам жить, Бог мой, в чистоте и святости, следовать за Тобою, ибо Ты Бог, прекрасный Бог, и Ты нам даешь еще этот момент сегодня примириться с Тобою. Бог мой, пусть будет Твоя милость над нами, пусть будет Твое благословение, пусть будет Твоя охрана и Твоя защита. Мы молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, мле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги нашим, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свои искушения, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.